Перо 12. Скарлетт. Суббота выдалась на удивление спокойной. Ничего интересного и захватывающего не случилось. Я долго размышляла над тем, как реагировать на предложение Скотта. Надо меньше задумываться о таких вещах. Последнее время я слишком много рефлексирую. За окном по-прежнему сияли звезды, которые теперь я полюбила еще сильнее. Я не могла вникнуть в сюжет книги, постоянно отвлекалась. Меня переполняло чувство легкости и счастья, будто осколки моего разрушенного мира собирались вместе. А я думала, что он уже не подлежал восстановлению. Вчерашний вечер прошел так же весело. Мы много смеялись над разными глупостями. К примеру, очки историка постоянно падают, а наша одноклассница Эшли вечно спотыкается о собственную ногу. У Скотта красивый, завораживающий смех. Он очень интересный собеседник, знает, как правильно выразить мысли или какой дать совет. Однако меня удивили слова парня о том, что он не любит, когда дотрагиваются до его спины. Что в этом такого? Это прозвучало как предупреждение. С его спиной будто что-то не так, но он не хотел делиться подробностями, а выпытывать я не стала. Это не мое дело. Я узнала, что Скотт очень любит собак, особенно огромных. Он не прислушивается к чужому мнению, если оно не по делу. Не любит, когда им командуют. Это все, что он рассказал, но теперь я хотя бы немного знаю хмурого на вид парня. Завтра придет Крис. Мне его не хватает. Нет, дело не в том, что он мне нравится. Просто за эти дни я привыкла к ребятам. Они другие, не похожие на остальных. Такое чувство, словно мы знакомы уже много лет. Скотт понимал меня с полуслова. Порой, когда я не могла выразить мысль, он помогал мне и оказывался прав. Может, он понимает людей благодаря своему занятию? Мне бы очень хотелось понаблюдать за Скоттом. У меня бы наверняка получилось помогать окружающим. Я люблю творить добро и дарить людям счастье, которое забрали у меня. Если бы в нашем городке была такая же академия, в которую Скотт ездит 2 раза в неделю, я бы обязательно туда поступила. Мне не дает покоя вопрос, почему он учится только пару дней, а не как положено. Но я не стала спрашивать. Не хотелось все испортить своим любопытством. Надеюсь, мне удастся познакомиться с ним поближе. Потому что, по-моему, такие люди, как Скотт, очень непредсказуемы. Я захлопнула книгу и, убрав ее на тумбочку, легла на бок, положив ладонь под лицо. Теплое одеяло нежно обнимало меня. Льюис тихо сопел за спиной. Последнее время он постоянно находится рядом, будто охраняет меня. Вчера, когда Скотт уходил, кот вновь встал на дыбы и дико шипел. Что с ним такое? Его поведение пугает. Мне хотелось обнять Скотта и поблагодарить за то, что он позволил почувствовать вкус дружбы, но он не был настроен на объятия. Может, он не любит излишней нежности? Закрыв глаза, я отдалась сну. Меня словно пытались забрать из реального мира. «Иди, иди, иди!» — шептал кто-то на ухо. Передо мной мужчины, один в черной мантии, другой — в белой. Но их губы не шевелятся. Кто это говорит? Я упираюсь одной ногой в светлое мягкое покрытие, а другой — в темное и твердое. За спиной незнакомца в черном идет дождь и бьют молнии, а у человека в белом — солнце и голубое небо. Смотрю на них растерянным взглядом. Что я здесь делаю? Что это за место? Кто они такие? Неожиданно я чувствую, как меня толкает что-то невидимое, и я срываюсь с обрыва. Я падаю, лицо обдает жаром, мне невыносимо больно, будто меня разрывает на части от напора ветра. Я хочу кричать, но не могу. Смотрю на свои запястья, и меня охватывает страх. На левом набито черное перо, на правом — белое. Я подскочила на кровати и схватилась за сердце, которое бешено колотилось. Я снова падала с неба, но на этот раз было что-то новое. Раньше я нигде не стояла, а просто падала и никого не видела. На запястьях не было татуировок. Я осмотрела руки, но там ничего не оказалось. Я облегченно вздохнула. Что этим мужчинам нужно от меня? Как будто они ждали, когда я приму решение. Неужели я должна выбрать сторону? Черную или белую? Звучит безумно. Полет был настолько реальным, что я до сих пор чувствовала жар на лице. Меня изгнали с небес. Прекрасно. Надо меньше читать о падших ангелах, раз мне начало сниться подобное. Я включила настольную лампу и посмотрела на кота, который не сводил с меня взгляда. В следующую секунду он мяукнул и перебрался ко мне на живот, где свернулся клубком. «Если ты решил охранять меня, то делай свою работу более качественно». Поглаживая его по головке, проговорила я. Схватив томик Вознесения с тумбочки, я кинула его в стену. «Вы уже начинаете мне сниться!» Крикнула я героям раскрывшейся книги, но потом прикрыла рот рукой. Надеюсь, тетя ничего не услышала. Мне стало стыдно за то, что я обвинила обычную бумагу с текстом в своих ночных кошмарах. Я собиралась поднять ее, но мне не хотелось тревожить спящего Льюиса, поэтому я отложила это дело на утро. Выключив свет, я подложила руки под голову и посмотрела на небо. Звезд уже не было видно. Их закрыла пелена туч, через которую слабо пробивалась луна. Я так не люблю дождь, но, учитывая, что завтра никуда не надо, можно не огорчаться. Если сидеть дома, то пасмурная погода может быть даже уютной. Надо поспать. С этими словами я закрыла глаза в надежде, что больше не упаду с небес. «Да ладно тебе!» — сказала я, похлопав Криса по плечу. «Я ничего не понимаю!» — наигранно заныл он и уткнулся в учебник. «Тебе просто лень, признай это!» — я издала смешок. Крис поднял голову и долго изучал мое лицо. Сам он был абсолютно спокоен. Это заставило меня смутиться. Мы сидели на полу в моей комнате. Я помогала ему с алгеброй, как мы и договаривались. На протяжении 2 часов мы обсуждали математику. Нам удалось выучить пару правил, но и их Крис понял не до конца. «Да, возможно, ты права. Может, отдохнем? Поговорим о чем-нибудь другом?» — предложил он. У меня накопилось много вопросов. Откроется ли он мне так, как Скотт? Можно начать с малого. «Какое твое любимое животное?» — спросила я, откладывая учебник и тетрадь в сторону. «У меня нет такого. Мне нравятся птицы, а в особенности белые голуби», — ответил парень, бросив взгляд за окно, по стеклу которого барабанил дождь. «Они красивые, такие светлые, чистые», — задумчиво произнесла я и вновь почувствовала на себе его взгляд. «Так и есть». На секунду он замолчал. «А у тебя есть любимая птица?» «Мне очень нравятся орлы». «Чем именно?» «Орел ассоциируется у меня со свободой и храбростью. Если бы было можно превращаться в птиц, я бы стала орлом». «Расскажи о себе». «Я не люблю говорить о себе». «Прости». Крис виновато поджал губу и снова посмотрел на улицу. «Чем тебе нравится этот город? И нравится ли он тебе вообще?» «Он неплох, но здесь слишком дорого жить. Обычным людям приходится туго, но нам остался дом от прадеда. Я бы хотела уехать куда-нибудь подальше. Единственное, чем можно похвастаться, здесь жили Мэрилин Монро, Чарли Чаплин и Элвис Пресли». «Мне нравится Мэрилин». Я засмеялась, но, кажется, это была не шутка. «Может, пойдем погуляем?» — неожиданно предложил Крис. «Что? Но там же дождь!» «Тебя это останавливает?» Он поднялся и стряхнул из белых джинсов невидимые пылинки. Сегодня на нем была голубая футболка. Этот цвет ему очень идет. «Мы можем заболеть», — продолжила протестовать я, хотя меня привлекла эта безумная мысль. «Во-первых, на улице тепло. А во-вторых, раз тебя это так беспокоит, у меня есть машина». «Ладно, уговорил». Я встала, и мы вышли из комнаты, оставив книги и бумаги на полу. Жасмин сидела на диване в гостиной и возилась с документами. Увидев нас, она широко улыбнулась. «Когда я вернусь, начнутся расспросы». Тете понравился Скотт, но все же она попросила быть аккуратнее. «Никогда не знаешь, с какой целью с тобой общаются». «Вы куда-то собрались?» — поинтересовалась тетя. «Хотим покататься по городу. Я еще плохо ориентируюсь, поэтому, с вашего позволения, я украду вашу племянницу буквально на пару часов». Крис был обворожителен. Мне показалось, что Жасмин вот-вот растает. «Конечно!» Почему она так быстро ему доверилась? На нее это не похоже, но, видимо, Крис умеет убеждать. Когда мы вышли из дома, я накинула капюшон. Крис схватил меня за руку, отчего по телу пробежали мурашки, и повел меня к машине. Черный автомобиль был припаркован недалеко от моего дома, так что мы не успели промокнуть. Дождь и правда оказался теплым. На минуту мне захотелось предложить Крису остаться под дождем, но страх заболеть перед летними каникулами оказался сильнее. «Куда поедем?» — спросил Крис, залезая в бардачок. Он достал пластинку жевательной резинки и протянул мне. Я не отказалась. «Может, в парк? Там довольно красиво. Это единственное место, куда я хожу. Ты знаешь дорогу? Не хочу включить Джереми». «Джереми?» Я посмотрела на него. «Джереми». Он указал на выключенный навигатор. «Да, конечно, я помогу», смотря на черный экран, ответила я. Всю дорогу я не отрывала взгляда от окна. Я не соврала, мне действительно хочется уехать из города. Почувствовать вкус новой жизни. Смогу ли я покинуть Беверли-Хиллз, когда окончу старшую школу? Я собиралась поступить в колледж Нью-Йорка. Мои планы изменились совсем недавно, и я надеюсь, что это случилось в последний раз. Я хочу выбраться из окраины Лос-Анджелеса, попробовать что-то иное. Вид за стеклом был все таким же плачевным. Дождь, дождь и еще раз дождь. Сейчас бы взять в руки хорошую книгу и сесть на подоконник. Если бы в моей жизни не появились эти необычные парни, именно так я бы и поступила. «Ты рада?» — вдруг спросил Крис, поворачивая налево. Я оторвалась от окна. «О чем ты?» «Ты рада иметь друга?» «Конечно. Думаю, любой был бы рад на моем месте». «Вопрос в том, могу ли я тебе доверять?» «Я тоже счастлив. Ты мне нравишься. То есть, не как девушка. Нет, как девушка ты тоже хороша. Господи!» Последнее слово он прошептал. Я закусила щеку изнутри, чтобы не рассмеяться. «Ты мне симпатична как человек». «Я поняла», — улыбнувшись, ответила я. «Еще мне нравится твой кот. Кажется, Льюис меня полюбил». Крис гордо выпрямился. «Ты вошел в круг избранных. Ему мало кто нравится», — призналась я. Когда Крис зашел в дом, кот от него не отставал. Просил ласки, терся о ноги. «Отлично. Сколько ему лет?» «Приятно разговаривать с человеком о простых вещах. Это придает легкость разговору». 4 года. Еще совсем молодой. В той части городка, куда мы приехали, к огромному удивлению, не было дождя, хотя и было сыро. Я вышла из машины и, раскинув руки, закрыла глаза, глубоко вздохнув. Так свежо. С травы и деревьев падали капли. Мы прошли через входную арку и направились к мосту, который проходил через небольшую речку. Там плавали утки, я люблю их кормить. Поэтому, купив хлеб, мы начали кидать его в воду. Оба молчали. Неловкости не было. Спокойствие и легкость окутали меня. Мне нравилось стоять здесь с этим парнем и бросать хлеб птицам. Давно я не была так счастлива. Пусть так все и продолжается. Не хочу, чтобы мое падение с небес стало реальным. Не хочу разочароваться.